«Ваше высочество, вы могли бы напомнить также и о том, что сейчас время поста, и на перу могут быть поданы лишь постные блюда. Однако в былые времена в Гилдхолле и в эту пору умели как следует показать, как богата столица Англии». Неожиданно графиня понизила голос. «Правду ли сказал мне барон Стэнли, принцесса, что вы уезжаете из Лондона тотчас по окончании банкета?» Анна утвердительно кивнула. «Да, корабль с моим багажом уже ожидает меня. Епископ Йоркский по моей просьбе говорил со шкипером, и тот сказал, что ничто не предвещает непогоды на море, а значит, я уже завтра встречусь с моим дорогим супругом». Леди Маргарита едва заметно наклонила голову. «Наверняка ваш отъезд связан с приближением войск Эдуарда Йорка. Мне кажется, вы не уверены в своем отце. Нет-нет, молю вас, не сердитесь, я просто обеспокоена судьбой сына и также подумываю, не отправить ли и его во Францию». Анна скептически подняла бровь. «Клянусь благостным небом, мадам, я ни на миг не сомневаюсь в доблести моего отца и его преданности Алой Розе. И если я решила отплыть на континент, так только за тем, чтобы умолять Маргариту Анжуйскую скорее прибыть в Англию. Это лучшее, что я могу сделать, чтобы помочь отцу». Неожиданно их беседа была прервана появлением дворецкого, возвестившего о прибытии герцогини Кларенс. Воцарилось легкое замешательство, поскольку Изабелла Невиль до последней минуты отказывалась прибыть в Гилдхолл, и ее появление в разгар пира было для всех неожиданностью. Анна была также удивлена. Не далее, как 2 часа назад, баронесса Шенли заверила ее, что Изабеллы не будет в Гилдхолле, что было естественно в ее положении. И тем не менее, ее старшая сестра в огромном 2-ярусном головном уборе, расточая приветливые улыбки, появилась в зале. 2 пажей несли за ней длиннейший шлейф ее малинового платья. Изабелла присела перед сестрой в самом глубоком реверансе, какой только позволял ее огромный живот. И Анна тут же поспешила поднять сестру. Они обменялись приветственными речами, и принцесса на мгновение заколебалась, где усадить Изабеллу. Сама она сидела между епископом Йоркским и графиней Ричмонд, как ближайшая родственница Ланкастеров, и подвинуть именно сейчас леди Маргариту означало нанести надменной даме несмываемое оскорбление. К счастью, на помощь племяннице пришел епископ, галантно уступивший свое место Изабелле и удалившийся под предлогом того, что ему необходимо побеседовать с мэром. «Я не ожидала видеть тебя здесь, Изабелла», — негромко сказала Анна. Изабелла с изяществом ополаскивала пальцы в поднесенном пажом серебряном тазу с розовой водой. «Я и сама не думала быть. Однако после того, как леди Шенли сообщила, что ты намереваешься сегодня же отплыть из Англии и больше не сердишься на меня, не выдержала. Нам предстоит разлука, а при том, как идут дела в королевстве, неизвестно, сколько она продлится. Я не хочу, чтобы между нами, дочерьми делателя королей, осталась горечь и обида. Вспомни пословицу: «Одинокая головня на ветру гаснет». И если я первой пришла к тебе с поклоном, не побоясь показаться в тягости всему свету, то во имя Господа не таи на меня гнева, сестра». Такие разговоры не было принято вести за трапезой. Изабелла говорила, едва шевеля губами, не поворачивая лица к принцессе. Анна же не произнесла ни слова. Ей ли не знать, что даже если на устах Изабеллы расцветают розы, это еще не означает,